утверждает, что на свете нет ничего святого, а сам приходит в неистовый восторг от музыки, одобряет свободную любовь, но готов убить человека, который посмеет прикоснуться к его жене. Мама, с каких это пор вы стали так нетерпимы? Разве может она поведать сыну о своих страхах? Хотя Вольфганг сразу подмечает в человеке все его слабости, но стоит ему привязаться к кому-то, и он готов отдать последнюю рубашку. Заметив, что мама вдруг помрачнела, Вольфганг испуганно спросил: «Вам плохо?» «Просто я замерзла». «Я знаю, вы были против этой поездки». «Вольфганг, ты еще не во всем умеешь правильно разобраться. Суждение человека во многом зависит от обстоятельств. Мне кажется, ты счастлив своим теперешним положением». «Счастлив?» — переспросил он и с горечью добавил: «Счастье существует лишь в воображении. Разве тебе не нравится Роза Каннабих? Она говорит, что ей 15, а я узнал, ей всего 13 лет». «А Дезли?» Анна-Мария вовсе не хотела задавать этот вопрос, но отступать было поздно. «Хоть она тебе двоюродная сестра». Вольфганг промолчал. «Ну к чему эти расспросы? Может, Дезли вообще лишь плод его воображения, отражение его шутливого, насмешливого «я»? Как знать? Ты не собираешься жениться?» Анна-Мария была не против, чтобы сын женился, только ни одна из этих девушек ему не подходит. Леопольда беспокоила непостоянство сына, но Анна-Мария верила: стоит ему найти себе подходящую пару, и он сразу остепенится. «У меня слишком много дел. Нужно сочинять, упражняться, выступать в концертах. Где вы остановитесь в Париже?» «Вендлинг знает. Он тоже близко знаком с бароном Гриммом. Может, мне следует написать об этом папе? Напишите. Вас он скорее послушает». Вольфганг с благодарностью поцеловал Анну-Марию. Пока они ждали ответа из Зальцбурга, пришло известие, что американцы разбили английскую армию Бургайона возле Саратоги. И французы, уверенные, что теперь-то с помощью американцев они смогут победить Великобританию, собираются подписать договор о союзе с американскими колониями и начать войну против англичан. В это время курфюрст Баварский Максимилиан умер от оспы, и Карл Теодор поспешил в Мюнхен заявить свои права на этот престол. Между тем ходили упорные слухи, что Австрия собирается напасть на него, а возможно и на Пруссию. Все это, конечно, усиливало беспокойство Анны Марии, но Вольфганг, которому не терпелось уехать в Париж, уверял, что тучи скоро рассеются. Папин ответ был адресован Вольфгангу: «Я предпочел бы, чтобы ты устроился в Мангейме. В Зальцбурге поговаривают, что Австрия может поддержать притязания Карла Теодора в Мюнхене. Если это случится, музыкальная жизнь при его дворе станет еще полнее и богаче. Кроме того, Мангейм в два раза ближе к нам, чем Париж. Должен признаться, хотя прошло всего несколько месяцев со дня вашего отъезда, мне они показались годами. Но если барон Гримм и правда хороший друг Вендлинга, что весьма вероятно, так как музыкальная репутация у этого флейтиста прекрасная, то пренебрегать такой возможностью не следует. Не забудь позаботиться и о маме. Тебе следует убедиться, что она спокойно проживет у Серрариуса до наступления теплой погоды, и лишь тогда отправиться в обратный путь. Нужно купить ей хорошую шубу. А я договорюсь, чтобы она ехала до Мюнхена, а оттуда до Зальцбурга в удобной теплой карете. И еще. Прежде чем отправишься в Париж, отдай свои сочинения переписчику. В Париже это обойдется куда дороже, а тебе полезно поучиться экономии. Со времени вашего отъезда наши долги возросли. Если ты не подыщешь в Париже выгодного занятия, наше положение станет трудным, возможно, даже отчаянным. Вендлинг послал Вольфганга к самому дешевому переписчику нот, какого знал, Фридолину Веберу. Вольфганг стоял у двери маленького домика, держа в руке несколько арий. Разве мог он доверить неизвестному переписку своих самых любимых произведений, не посмотрев предварительно, как тот работает? И раздумывал, стоит ли входить. Жилище выглядело невзрачно. Между булыжниками в палисаднике пробивалась трава,